Глава шестая. Я не вспомнил, когда переживал подобный мандраж в прошлый раз. В последние, или пока еще не последние, годы моей прошлой жизни ничего подобного со мной не происходило. Стальными нервами похвастаться не мог, и тогда изредка я чувствовал волнение и раньше, когда смотрел послематчевые пенальти на чемпионате мира по футболу, к примеру. Сильно переживал, когда старшему сыну удаляли грыжу. Нервничал, когда мои магазины трясла налоговая. Беспокоился за своего младшего, когда тот вляпался в первую любовь. До сих пор не мог забыть, какие глупости он творил. Но чтобы у меня от переживаний дрожали колени и пересохло во рту, такого я давно не испытывал. Скользнул взглядом по невзрачному фасаду дома, по окнам, где на стеклах отражалось спускавшееся к горизонту солнце. Наши окна были с другой стороны, смотрели на проезжую часть. Вошел в знакомый двор, остановился в тени от ветвей старого тополя. Усталость и все нараставшее в душе волнение, подобно тяжелому рюкзаку, давили на плечи. Мысли путались, словно у десятилетнего ребенка, заблудившегося в большом городе. О своем походе к Каховским я уже не вспоминал, не думал пока и о том, чем займусь на летних каникулах. Смутно представлял, на что расходуют свободное время советские третьеклассники. В своем воображении я уже поднимался по ступеням этого дома на третий этаж, гадал, кто именно мне откроет дверь. Но к подъезду я не пошел. На негнущихся ногах доковылял до лавки, рядом с которой в песочнице возились детишки детсадовского возраста. Их родителей поблизости не увидел. Уселся на нагретых солнцем доски и вновь поймал себя на мысли, что не верю в реальность того, что вижу вокруг. Рядом с этим домом снова накатили размышления на тему «Где я и кто я?». Потому что я приходил сюда в 2016 году с целью поностальгировать, вспомнить о прошлом, но своей цели тогда достиг лишь частично. В полной мере не погрузился в атмосферу прошлого и не разбудил детские воспоминания. В тот раз обнаружил, папин двор за десятки лет изменился до неузнаваемости. Теперь же я увидел его три непохожих один на другой сараев. Песочницы и покосившиеся качели, они появились здесь еще до моего рождения, до рождения Павла Солнцева. А ножки металлического стола для настольного тенниса вкапывали в землю уже при мне. Я помнил, что это сделал наш бородатый сосед с приятелями. Во дворе витал запах пива и табачного дыма, пока мужчины орудовали лопатами. Сейчас на том столе лежал фантик от конфеты и тополиные листья, и даже лица старушек в цветастых халатах, что оккупировали сидячие места рядом с подъездами, выглядели знакомо. Не раз эти женщины цыкали на меня и шипели мне вслед. Так мне помнилось. Городскую больницу будущего я помнил смутно, да и не особенно она изменилась за 40 лет. Я особых отличий не вспомнил, кроме плаката «Слава КПСС». Город сменил свой облик. Вот только делал он это постоянно. Здания сносили и строили новые, открывались и прекращали свое существование магазины, сменяли один другой рекламные баннеры на стенах. Уверен, что после двух проведенных в больнице месяцев я в любом случае увидел бы на улицах Великозаводска много нового. Все эти перемены не впечатлили, как и обилие отечественных автомобилей на дорогах. По-настоящему ожившие воспоминания я увидел лишь здесь, в папином дворе. И это показалось невероятным настолько, что мне захотелось ущипнуть себя, чтобы проснуться. Обилие изделий автоваза, красные галстуки на детишках, рассказы соседей по палате о светлом будущем и о привезенных из-за бугра вещах – все это удивляло, вызывало ностальгическую улыбку, но все же не заставляло верить в перемещение во времени. А вот то, что я видел сейчас, совсем другое. Часть того, что не могло существовать, что осталось далеко, в прошлом, что сложно было воскресить, но было и то, что воскресить попросту невозможно. Не вещи, не атмосфера, люди. Те, кого я знал и потерял, с такими я пока не встречался. Надя Иванова, врачи и соседи по палате в больнице, Зоя и Елизавета Павловна Каховские – то были новые знакомые, а не чудесным образом вновь ожившие и помолодевшие знакомцы из прошлого. Я разглядывал двор. Тот казался пятнистым из-за просочившихся сквозь тополиные ветви солнечных лучей. Светлые пятна на земле с каждой минутой становились все меньше, тени разрастались. Слушал голоса родителей через приоткрытые форточки, зазывавших своих детей домой. Слышал постукивание о стол костяшек домино. Пенсионеры не играли в настольный теннис, забивали козла. Посматривал на возившегося рядом с горбатым запорожцем мужчину. Машину с вмятиной на двери я смутно припоминал, но лицо ее владельца не показалось знакомым. Помахивал, будто веером, на свое лицо томиком Беляева. Вот только от духоты это не спасало, да и пот у меня на лбу выступил вовсе не от жары. «Ладно», — пробормотал я. Привлек к себе внимание детишек, игравших в песочнице вкладоискателей. Ребятишки зыркнули на меня недовольно, словно я спугнул им удачу. «Не трусь, Павлик», — сказал сам себе. «Или кто ты там теперь? Миша?» Ничего знакомого в подъезде я не увидел. Не узнал ни надписи на стенах, ни расцветки обитых дермантином дверей, словно совсем не обращал на них внимания тогда, в детстве. А вот похожий на большой рыбий глаз дверной глазок на двери отцовской квартиры вспомнил, как и незамысловатый узор, составленный на ней из темных шляпок декоративных обивочных гвоздей и толстой лески. Память воскресила облик блестящего большого ключа, который я когда-то вставлял в замочную скважину, в ту, что увидел на двери. Я вдыхал пропахший сыростью и хлоркой воздух, успокоил дыхание, получилось это сделать далеко не быстро, но не утихомирил сердце, то не пожелало уменьшить частоту сокращений. Смахнул со лба пот, поправил прическу, одернул новенькую футболку, ту самую с ярким зеленым самолетом, но уже с темными влажными пятнами под мышками. Зажал в руке книгу, будто превратил ее в щит. Надавил пальцем на блестящую черную кнопку, воскресил в памяти дребезжанье звонка еще до того, как его вновь услышал. Сердце пропустило удар, будто прислушивалось к доносившимся из квартиры звукам. Гудел холодильник, звучала музыка из радиоприемника, папа любил его слушать, пока возился на кухне. Бубнил телевизор, цветной рубин. Я подавил желание прижать ухо к двери, позабыл, что выглядел десятилетним мальчишкой и вполне мог себе позволить такой несолидный поступок. Вновь покрутил в голове заготовленные фразы, чтобы не стоять столбом, если из квартиры выглянет именно тот, навстречу с кем я надеялся. Дверь приоткрылась, хотя шагов я не услышал. Я опустил глаза. Из полумрака прихожей на меня смотрел темноволосый мальчишка. «Тебе кого?» — спросил он. Голос паренька показался мне незнакомым, чужим и неприятным. А вот самого мальчика я узнал, потому что уже видел его на фотографиях. А когда-то давно в зеркале. Я молчал, не ожидал этой встречи. Разглядывал лицо ребенка, знакомое. Его прическу и одежду. Отметил дыру на месте верхнего резца. Вспомнил, зуб не успеет вырасти до 1 сентября. Пробежался взглядом по царапинам на ногах парнишки, еще не полностью зажившим, зеленка уже почти стерлась, оставленным там рыжим уличным котом. Память подсказала, что тапочки мальчика доживали последние дни. Отец в конце месяца заменит их новыми, а эти выбросит тайком. Заметил, что не дышу, заставил себя выдохнуть. Взглянул на белый бок холодильника, на квадратный соломенный коврик. Папа стелил его в прихожей, не снаружи, у двери. На штору из кусочков бамбука, что украшало вход в спальню. Мы с папой спали в одной комнате, вторая была гостиной. Почувствовал запах выпечки. Представил вкус клубничного варенья. «Идеальный выбор для блинов», — утверждал отец. Услышал похожие на скороговорку слова футбольного комментатора из телевизора. «Павлик, кто там пришел?» — донесся из-за спины ребенка мужской голос. От мягкого звука «р» в слове «пришел» у меня дрогнуло в груди сердце. «Какой-то пацан», — ответил Павлик. «Молчит». Мальчишка хмурился, смотрел на меня снизу вверх. Я возвышался над ним почти на полголовы. Ребенок явно не радовался моему появлению, словно я отвлек его от интересного занятия. Или он посчитал меня конкурентом в споре за блины, что жарились на кухне. Я опознал их запах. А может, я всегда был таким внешне неприветливым, с колючим взглядом, пусть и не замечал того. Или же мальчишку насторожила моя бледная физиономия. Парень скрестил на груди руки, будто намекал, что не пустит меня в квартиру. «Молчит?» Из кухни вышел высокий, чуть сутулившийся мужчина. Тетка уверяла, что папин рост едва не дотягивал до 190 сантиметров. Он близорук ощурил глаза, очки папа дома не надевал. Вытирал руки о старенький фартук с уже выгоревшими на свету красными маками. Тот самый, что он сам когда-то подарил на 8 марта жене. Тыльной стороной ладони мужчина почесал кончик носа. То был его любимый жест, говоривший мне о том, что папа чем-то недоволен. «Приветствую вас, молодой человек». Мужчина остановился за спиной сына, положил тому руки на плечи. Я будто бы почувствовал прикосновение его ладоней или вспомнил. Взглянул мужчине в глаза и словно завис. Вдруг позабыл о заготовленном плане, об официальной цели своего визита. Не шевелился. Сжимал в руках книгу, едва дышал от волнения, не пытался заговорить, язык будто прирос к небу, во рту пересохло. И не желал уходить. Смотрел на хозяина квартиры, на его хмурого 7-летнего сына, прикусил губу, почувствовал во рту вкус крови. «Чем порадуете?» — спросил мужчина. «Что вас к нам привело?» «Здравствуйте», — сказал я. Боль в губе слегка привела меня в чувство. Напомнил себе, мне 10 лет, и я уже не Павлик Солнцев. Спросил, а Зоя дома? Собственный голос показался мне робким, писклявым, жалобным. «Зоя?» — переспросил мужчина, удивленно вскинул брови. «Зои здесь нет», — сказал он. «В этой квартире обитает небольшой и дружный мужской коллектив. Женщины с нами не проживают, к сожалению». А может, и к счастью. Мужчина улыбнулся, у меня вновь перехватило дыхание от волнения. Я все же заставил себя вновь заговорить. Я ей книгу принес. Вот. Продемонстрировал мужчине и мальчику свою ношу. О, мужчина одобрительно кивнул. Беляев. Хороший выбор, сказал он. Похоже на нашу. Правда, Павлик? Он похлопал мальчишку по плечу, тот молча кивнул. «Но с корешком нашего трехтомника я буквально полчаса назад смахнул пыль», — сказал мужчина. «Все тома стояли на своих местах». Он пожал плечами. Я произнес. «Мне сказали, что Зоя живет тут». Мужчина покачал головой. «Вы ошиблись квартирой, молодой человек. Скорее, даже подъездом или домом, потому что у нас нет соседей с таким чудесным именем». Он сощурил глаза, будто что-то вспоминал. «В основном Юли и Наташи. Есть одна Маргарита, но Зои... Нет, такой соседки не припомню». «Правда?» — спросил я. Шмыгнул носом, не ко времени появился насморк. Заметил, что тяну время, не желал уходить. «Зачем же мне вам лгать?» — сказал мужчина. Пожал плечами. «Да вы не расстраивайтесь, молодой человек», — добавил он. «Вижу, вы впервые столкнулись с женским коварством. Дать мужчине неверный адрес – обычный и один из самых безобидных женских поступков. Можете мне поверить, девочки, они такие непредсказуемые. Привыкайте». «Спасибо». «Не за что». Мужчина вновь улыбнулся, бросил взгляд через плечо. Из кухни донеслось шипенье. «Вы меня простите», — сказал он, — «не могу с вами долго общаться. Блин подгорает. Чувствуете, горелым запахло». Я вздохнул. «Чувствую. Надеюсь, вы отыщете свою Зою». «Отыщу», — сказал я. «До свидания». После секундной паузы добавил. «И еще раз спасибо». «Рад был с вами поболтать, молодой человек», — сказал мужчина. Удачи вам! До встречи!» «До встречи!» — мысленно повторил я. Мысленно, потому что говорить теперь было не с кем. Я стоял перед закрытой дверью и улыбался. Я действительно очутился в 1984 году. Больше в этом не сомневался. Страна, где я вновь жил, называлась СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Вот только меня заставил улыбнуться вовсе не этот факт. Я радовался не тому, что вновь смогу есть настоящий советский пломбир, пить из уличных автоматов газированную воду и повязывать себе на шею красный пионерский галстук. Я чувствовал себя счастливым из-за того, что снова увидел отца. И потому что увижу его снова. «Мы еще встретимся, папа», — подумал я. «Обязательно встретимся». Сунул под мышку книгу, направился к ступеням. Провел ладонью по влажным щекам. В моей жизни начался новый этап. Это я понял, когда вернулся к Наде Ивановой, пока даже мысленно не называл ее квартиру домом. Так я выслушал серию упреков и нотаций, едва только перешагнул порог. Стоял на коврике у двери, смотрел на разгневанную Надю. Но все еще думал о встрече с отцом. Пытался понять, почему я здесь, а не там, рядом с папой. Ведь как бы мне не нравилась Надежда Сергеевна, но близким для себя человеком я ее не считал, и уж тем более матерью. Заметил следы слез на Надиных щеках. Помогла тушь для ресниц. Не сразу разобрался в причине вечерних наездов на мою свободолюбивую личность. Анализировал Надины слова в ванне, лежа в горячей воде. Отметил при этом, что газовый водонагреватель – незаменимая летом вещь. И прислушиваясь к жалобам тела, измученного прогулками по городу и подъемами по ступеням. И все больше убеждался, что молчанье золото. Я не наговорил Надежде Сергеевне гадостей, что так и норовили сорваться с языка. И правильно сделал, ведь она была права, отчитывала меня за долгую прогулку, потому что в ее глазах я, вовсе не полысевший и располневший с возрастом почти 50-летний мужик, она видела лишь мой нынешний облик и считала меня своим сыном. Зевнул. В больнице выработал привычку ложиться спать в 9 часов вечера. В палате в это время гасили свет. Вспоминал, как это – быть ребенком. Понимал, что в отсутствии интернета разнообразить досуг будет сложно. Ближайшие лет 5 пиво и девочки не для меня. Но я и в прошлой жизни немного времени уделял подобным развлечениям. Все, чего я сейчас хотел, это оказаться рядом с отцом. Вот только я теперь не его сын. Сердце кольнуло ревность. Я вспомнил того парнишку, что встретил меня на пороге отцовской квартиры. Сообразил. Именно он будет клеить вместе с папой модель броненосца князь Потемкин Таврический. 23 сентября. Я вздохнул, покачал головой. Подумал, что глупо ревновать к самому себе. Ведь тот мальчик – это и есть я, которому только предстояло вкусить все прелести жизни. Чего бы я ни хотел, но мой отец считал своим сыном именно того парня, Павлика Солнцева. Тут уже ничего не изменить и не доказать, даже через суд. Можно лишь смириться с этим обстоятельством и радоваться тому, что папа жив. Что я мог его видеть, разговаривать с ним, ведь мне этого никто не запрещал. Паша Солнцев теперь не я. Мне предстояло вжиться в иной образ, изображать Мишу Иванова, припадочного. И этот вариант, как я прикинул, тоже неплох. Перед сном я впервые назвал Надежду Сергеевну мамой. Раньше я избегал прямых обращений к ней. Надя вмиг позабыла обо всех моих прегрешениях, сгребла меня в объятия, судорожно всхлипнула, прижала мою голову к своей груди. Я на ее поступок отреагировал, как и полагалось, 10-летнему мальчику. Снова зевнул.